Глава шестая. А тем временем... Их было не слишком много. Самый немногочисленный отряд из всех. Но командиры уверенно вели новичков вперед. Телепаты чувствовали себя совсем не в своей тарелке. Они стояли рядом с оборотнями перед началом теста. И увиденное нисколько их не воодушевило. Хилые телепаты смотрелись на фоне здоровенных рослых парней, словно школьники рядом с ротой спецназа. Никакой конкуренции. Несмотря на это, знать телепатов активно поддерживала в своих новичках надежду не просто на достойное участие, но и на победу. Телепаты передвигались скрытно. Им нужно было действовать осторожно, не вступать в прямое столкновение. Иначе шансов на выживание ждать не стоило. Лиза, их лидер, была чрезвычайно строга и требовательна. Настолько, что это граничило с жестокостью. Но это приносило свои плоды. Дисциплина в отряде и полное отсутствие паники. Новички, но маги и омаги боялись ей перечить. Многие видели, что она вытворяла с тем беднягой на распределении. А тем, кто не видел, эту историю рассказали во всех подробностях. И даже в несколько приукрашенном виде. По одной из версий, толстячок исполнил тройной переворот в прыжке и закрепил успех двойным сальто. А по другой он встал на одной руке, после чего ею же оттолкнулся и приземлился на шпагат. Отряд скрывался от прямого взгляда, благо рельеф это позволял. Лиза разослала во все стороны разведку, чтобы она предупреждала о любых проявлениях других отрядов. Но рано или поздно им все же придется действовать, и Лиза это понимала. Она планировала переждать первые стычки и свежими ударами терзать противников. Следить за ними издалека и наводить беспорядки телепатическими воздействиями. Они вышли на открытую местность и увидели потрепанную пятиэтажку, уже занятую одним из факультетов. «Ни черта отсюда не видно», — заявил один из знатных. «Знать бы хоть кто это». «Нужно понять, что у них там творится», — заявила Лиза. «Подобраться бы поближе». «Я могу», — вдруг послышался голос из отряда. Лиза с сомнением посмотрела на добровольца. Это был Номаг, едва умеющий послать даже самый простой сигнал в чужой разум. «И почему ты так решил?» — спросила она. «Шибко храбрый?» Парень, худощавый и жилистый, довольно высокий, медленно опустил руку, нахмурившись. Он смутился от взвалившегося на него внимания и недоверия. Лиза хмыкнула и уже повернулась обратно, когда тот снова заговорил. «Я умею маскироваться. Дайте мне полчаса на подготовку, и я подберусь к ним вплотную». «Ой, Ли!» — воскликнул надменного вида молодой человек из знатных. «А если тебя заметят, то что мы делать будем?» «А у тебя есть вариант получше?» — огрызнулся парень. «Тогда давай, дерзай. Я свое слово сказал. А там уж делайте, как хотите». «Выскочка! Да как ты...» «Тихо!» — встряла Лиза в разгорающийся конфликт. «Заткнитесь оба!» Парень, явно не привыкший к такому к себе отношению, уже готов был наброситься на надменного аристократа. И команды какой-то девки его не особо волновали. Но его оппонент вдруг мгновенно затих, явно испугавшись командирши. Он как бы сам по себе отвел взгляд, хмыкнул и скрестил руки на груди. Но никто не мог не заметить его спешное ретирование. Аристократ был не дурак и знал о возможностях Лизы. Поэтому парень, чуть остыв, решил не лезть на рожон. «Ну так что?» Вместо этого спросил он, уже не обращая никакого внимания на свиту командирши. Те глядели на него искоса, недобро. Лиза ответила не сразу. Она осторожно осмотрела рельеф, прикинула возможные действия при неудаче разведки. Все остальные молчали. Ветер обдувал холмы, за которыми они прятались. Волнами прогонял листву и шумно свистел в ушах. Вдруг Лиза заметила мелькнувшую тень и насторожилась. Кто-то тоже заметил это и вскоре крикнул «Наверху!». Лиза подняла взгляд и увидела птицу, летящую над ними в сторону зданий. «Оборотни!» — процедил надменный аристократ. «Вашу ж...» «Спокойно!» — уверенно сказала Лиза. Она нацелила взгляд на птицу, приподняла руки, как бы помогая себе прицеливаться, и скоро телепаты наблюдали, как эта птица вдруг начала сбивчиво махать крыльями и снижаться. «Как только сможете», — с напряжением скомандовала Лиза, — «заставьте его приземлиться рядом». Когда птица оказалась достаточно близко, знатные ио-маги один за другим стали хвататься за его разум, словно ловя его воображаемым лассо. И у оборотня уже не оставалось шансов вырваться из этой ловушки. Он вырывался, сопротивлялся, но противиться сразу нескольким телепатам не мог и скоро пикировал вниз прямо в руки Лизы. Девушка сжала бедолагу. Теперь оборотень был в реальной хватке, а не в телепатической, но легче ему от этого не стало. «Превращайся!» — приказным тоном обратилась она к птице. Та в ее руках побрыкалась, попыталась вырваться, но кисть лишь сильнее сжала ее маленькое тельце, вынуждая сдаться. Тельце начало расти, перья редели, открывая кожу и обнажая превращающееся в человеческое тело. Женское тело. «Отвернитесь!» — скомандовала Лиза, уставившимся на пленницу парням. Но на той сама собой вдруг появилась форма, и на земле теперь лежала вполне приличного вида девушка. Она откашливалась и жадно глотала воздух. Несколько перьев, оставшихся после обращения, поднялись в воздух и унеслись ветром. «Очухалась?» — спросила Лиза, когда пленница перестала кашлять. «Да пошла ты!» — огрызнулась та. «Я чуть не задохнулась!» «Удар!» Пленницу отбросило к земле, и кровь окропила мятую траву. Лиза похрустела костяшками пальцев руки, которой только что врезала по ее лицу. «Тебе лучше говорить коротко и по делу», — предупредила Лиза. «Я задаю вопрос, а ты на него отвечаешь. Я понятно объяснила?» Пленница утерла кровь запястьем и с ненавистью зыркнула на свою мучительницу. Лиза лишь призывно подняла бровь и угрожающе хрустнула последней костяшкой. «Я поняла», — сдалась под давлением пленница. «Отлично», — улыбнулась Лиза и опустилась на корточки рядом с ней. «А теперь давай-ка поведай мне, где сейчас находится ваша стая и какую информацию ты уже успела собрать про другие команды». И вдруг пленница набросилась на Лизу, схватила ее за горло и повалила на землю. «Ха!» — брызнула кровью пленница. «Хрен ты от меня дождешься, мозгоправша!» Тут же на нее набросились со всех сторон и отцепили от Лизы. Снова последовали удары подоспевших на помощь. Но на этот раз они вызывали лишь смех сквозь сочащуюся из разбитой губы кровь. «Сука!» — прошипела Лиза, оправившись от произошедшего, и кинулась было избивать оборотня. Но ее вдруг остановил рослый блондинистый парень, стоящий позади все это время. «Не трать силы и время на это», — сказал он. «У нас есть более подходящие способы выведать информацию». Пленницу скрутили и зажали. Лиза сплюнула, ненавистно уставившись на нее, но прислушалась к совету. «Тогда займись ею», — приказала она парню, освобождая свою руку из его хватки. «И побыстрее!» Спустя минуту пленница затихла и оцепенела. Ее больше не сдерживали в несколько рук, но она оставалась в такой же позе, как и раньше, а глаза ее стали стеклянными. Блондин присел возле нее на одно колено. Пока из пленницы вытаскивали информацию, Лера решила, что вызвавшийся доброволец все-таки пойдет в разведку, но не один. «Где ты этому научился?» — спросил Рома, так его звали. Блондин удивился, когда его сразу после проведения допроса отправили облачаться в маскировку, но приказ есть приказ. «Хобби есть», — ответил Артур, так звали этого новичка, «страйкбол». «Иногда запариваемся по-серьезному, выезжаем на пару-тройку дней в лес, а там, как говорится, полное погружение». Они уже минут 10 наблюдали за соперниками, физиками, как оказалось. Все их передвижения были связаны с какими-то строительными работами, и выглядело это слегка утомительно. «Ловушки ставят», — пояснил Рома. «Готовятся к обороне. Они хотят сидеть на месте?» «Их потрепали», — вглядываясь, протянул он. «Глянь, вон тот хромает, а у того синяк на левом глазу». Он кивком указал на бреши в стенах, в которых появлялись люди, и на часовых, стоящих на посту. Артур щурился как мог, пытался вглядываться, но никак не мог разобрать таких подробностей. «Я ни черта отсюда не вижу», — признался он. «У тебя встроенный бинокль, что ли?» «Нет, просто глаз натренирован». Рома чуть приподнялся, еще раз огляделся. «Давай-ка поближе подберемся». Они осторожно, чтобы не сбить маскировку, двинулись вперед. «Слушай», — решил спросить Артур, «а что за херня со всей этой знатью? Вот ты вроде бы нормальный, а тот урод словно из средневековья сбежал». «Ну...» — Рома думал, как получше ответить. «Они почти все такие, аристократы. Ведут своих предков чуть ли не с сотворения мира, да обезьяны на ветке, и кичатся этим. Считают магический мир своим, а вас, да и нас тоже, чужими. Ты что же из знатных вроде?» «Не, я маг в третьем поколении, но дворянский титул мы так и не получили. Тех, кто получил, называют новой знатью. Обычно титул дают за боевые заслуги или научные достижения. Кто-то даже титул покупает, но старается это скрывать. А это Лиза. Она из древних, но она нормальная, более-менее. Нельзя вести людей, если относишься к ним, как к отрепью». «Ага, нормальная», — пробурчал Артур. «Что-то не верится». Они проползли десятка три метров, когда Рома вдруг остановился и прижался к земле. Артур последовал за ним и, приглядевшись, увидел, что случилось. Из здания выбежали трое ребят и направились на север. Вскоре после этого на пятом этаже, практически полностью открытом, из единственного уцелевшего помещения показалось с десяток человек. Рома узнал Вадима сразу. Заметил, как он что-то сказал какому-то парню, после чего тот спрыгнул прямо с пятого этажа вниз, плавно опускаясь к земле, а затем, словно на коньках, поскользил над травой на восток. «Не в нашу сторону», — выдохнул Рома. «Это очень хорошо». Они продолжили ползти, когда физики снова вернулись к рутинной работе. Видимо, большинство знатных находилось вместе с Вадимом в том помещении, потому что работа над строительством обороны пошла заметно бодрее. Стены начали покрывать металлической решеткой. Из округи в здание полетели разбросанные повсюду снаряды и стройматериалы, арматура, булыжники, металлические фигуры. Обломки пятиэтажки, раскиданные неподалеку, тоже возвращались внутрь, но для чего именно, еще было непонятно. «Не думаю, что мы сможем вызнать что-то еще», — заметил Артур. «Да, ты прав», — согласился Рома. «Возвращаемся». «А вот тут вы ошибаетесь, ребята». Вдруг раздался голос позади. Артур и Рома вскочили, но тут же рухнули вниз и прижались к земле, словно их накрыло толстым слоем воды. Тела потяжелели, а конечности с трудом двигались. «А ну не лезь в мою голову!» Костя быстро отреагировал на покалывание в мозге, и металлический шар, утяжеленный его магией, устремился прямо в голову Ромы, едва коснувшись кончика его носа перед тем, как соперник исчез. «Черт! Остался только ты!» Он хищно взглянул на Артура. «Надеюсь, ты знаешь много интересного, паренек!»